Мы начинаем очередной урок Зогар 88. Страница самых гимель 63. Правая колонка, строчка Гасулам, строчка 11. У нас остался еще один абзац до нового ота. В принципе, резюме того, что было сказано. И мы учили, что вместе с поднятием Эйле, то есть Беназа и Рампина и Малхут, Ешсута, на свою ступень, он поднял вместе с собой Гальгальта и Эйнаем, Кетер и Хохма, даже можно сказать Зон, потому что под Кетер и Хохма, за Хохмой которой стоит Малхут в Хазе его, в Катнуте. И вот это было вместе, он поднял Эйле, подняло вместе с собой в Бину. На свою, то есть на, в Бину, на Ешсу, на свою ступень, в Гадлуте. И что ж получается тогда? Получается, что Кетер Хохма Зейранпина поднялись. И вместе с ними, то есть Малхут тоже закрыла, как бы, Масах вместе, Малхут, которая стояла в Никвейнаем Зейранпина, она тоже все теперь стала на место Хазе. И вот теперь был Зивуг, то, что мы называем, с правой стороны от левой линии, потому что это еще нельзя назвать средней линией. И вот на ней был зивук с биной, то есть с хасадим, то есть как абуима хасадим направили на этот масах зона зейранпина, можно сказать, который теперь стоит в хазе, поднялся вместе с Эйле. И на него выходит ступень Хасадим. И вот вместе с этой ступенью Хасадим добавляется... Это одновременно происходит. Очень-очень важно. Это, в принципе, самый важный этап в стадии в формуле спасения, как я называю. Так вот, выходит одновременно с этим, выходит теперь ступень Хасадим, потому что Масах... зон, масах, который ступень Зейранпина, Кетер Хохма, Килим, это первая стадия, то есть на нее выходит уровень Хасадим. Так вот, одновременно он поднимает, конечно, ман и одевает свет Хасадим Абуим, то есть которые бедные, можно сказать. И одновременно в левой линии добавляется, что он говорит Юд, а в правой линии, не в правой линии, а в, вот в этой Эйле, а, или вот этот, как мы называли это, Эйвар, добавляется еще буква Гей. То есть, что у нас имеется? У нас имеется правая линия, имею в виду, очень, здесь очень непростая вещь, казалось бы. Так вот, в правой линии у нас было Ми, правильно? В левой у нас было Эйле. А теперь у нас еще в этой, то, что Зон поднялся, на них тоже есть, у них раньше, когда Зон стоял, Зейранпин на своем месте, это было Бара, очень важно, смотри внимательно, сейчас я потихоньку расскажу. Назывался Бара, потому что это было под Хазе. И Бара, это говорит, что здесь есть сокрытие. Так вот, когда он поднялся вместе, Гальгальта Вейнаем, Кетари Хохма Циранпина, вместе с Масахом, когда они поднялись вместе с Эйле в Бину, и там был Зивук, то с этим Зивуком пришел, значит, Хасадим, как мы говорим, так, Масах на первой стадии. И тогда первая стадия, что первое из этого происходит, что левая сторона, к левой стороне добавляется Юд. Почему к левой добавляется, к левой стороне Юд? То есть Эйле добавляется Юд. Почему? Становится Элоки. Юд. Почему с левой? Потому что Зейранпин был накрепко соединен с Эйле. Правильно? И благодаря Эйле он же поднялся. Поэтому он, конечно, тут же и Эйле получает Юд. А он сам переворачивается на Эйвар, первая вещь, то есть Бара переворачивается на Эйвар. И к нему прибавляется еще Гей, получается Аврага. И теперь с обоих сторон не хватает только последней буквочки Мем. Чтобы получиться, с левой получится Элоким, а здесь получится Авраам. Понятно, что это получается? То есть, вот этот Зейранпин, который поднялся, был из Хагат, он поднялся, стал Хабат, так же, как и Авраам, и он стал Авраам. Сначала он был Бара, перевернулся на буквы повернулись на Эвар, Алеф, Бет, Реш, а затем был Зивуг, и теперь сделалась еще одна буквочка, прибавилась, а потом еще будет одна прибавиться. Мем. А пока мы говорим про вот эту четвертую буквочку. 11. Галиф, Легай, Эвар, Гей. Галиф, Легай, Эйле, Юд. Это что он сейчас там и говорит. 11. Галиф, Легай, Эвар, Эй. С одной к этому Эйвар, то есть то, что справа от левой линии находится, то, что вот Зейранпин, который поднялся туда, в голову получил Гадлут. У него была галиф высечена с этой стороны, с одной стороны, то есть справа от, то есть в Зейранпин, который туда поднялся, высечена была в этом слове Эйвар, была Гей, добавилась. Галиф лагай Эйвар Юд, а с левой стороны, где там были Эйле, к ним высечено было Юд. Высечено, значит, опять более еще свойство, которое добавилось теперь. 10. Понятно, Юд это 10. Но добавилось, что здесь Гадлут. Значит, Гадлут происходит. Имеет место. Гадлут. Пока это называется Гадлут первый. Двоеточие. 12 двоеточие. Ки гей мурморе аля масах амоци ра комат 13 хасадим бли хохма. Лихьота бхинат малхут 14 шейна руя лекабель хохма рак хасадим. 12. Ки гей море, ибо буква гей, которая прибавилась к слову эйвар, она учит о масахе, говорит о том, что указывает, что есть масах, который амоци ра комат хасадим, который выводит только уровень хасадим, На него выходит только уровень хасадим, ибо Малхут стоит где? Малхут, она только под двумя килим, кетер, хохма, которые поднялись сейчас в бину. Но неважно, они так и есть. И что это хасадим без хохма. Легиота бхинат Малхут, что это аспект Малхут. 14. Шейнару ялыкабель хохма рак хасадим, что она не пригодна к получению хохмы, а только хасадим. Она может только хасадим получить. Здесь имеется в виду, что хасадим она может получить, потому что только есть две ступени, двое келим, как будем сказать, в ступени. Кетери хохма. А на это выходит свет хасадим. Точка. Постепенно. Мне это годы надо было, чтобы я это начал раскусывать. Все это ничего не понятно. Что там он говорит, например, книга, которую там в Нейбару выпустили, он когда-то выпустил по Зогару. Там написано, так слова написаны. Там ничего, перевод, который на русский язык. Там только перевод, даже этого нету. Там только перевод стоит, вот мне вот подсказывает, там только перевод стоит вот этого, больше ничего. А даже комментария нет. Нет, комментарий тоже. Комментарий есть, но перевод и все, вот больше ничего. Да, больше ничего не говорит, только перевод то, что здесь стоит, потому что никто там и не понимает. И учитель тоже не понимает этого. Понимает только ТЭС. Поэтому очень аккуратненько, без этого невозможно, без Огара нельзя пройти никакую духовность. Понятно? С тесом никуда нельзя пройти. Поэтому слушай внимательно. Зогар для нас главное. В Юде 15 море Аль-Масах де Захар Арауй лекабель хохма. А Юда учит, то есть Юд, который получен, он говорит о, указывает на масах мужского, мужской масах. Который пригоден к получению хохмы. То есть с левой стороны возможно, есть получается масса, хохма, а здесь получается только хасадим. Но здесь сейчас что-то будет очень важнейшее действие. Вот это то, что Зейранпин вместе с Эйлой поднялся в бину, и вызвал Зивук Хасадим, это самая главная вещь. То есть Зейранпин вызвал теперь, вот это сейчас будет уменьшение левой линии Хохмы, и она поднимется, будет светить вверх, ибо теперь стоит вот этот массах, который поднялся от Зейранпина. А Хасадим, он Орьяшар Хасадим, он светит сверху вниз. Как Орьяшар, который на этот массах Зейранпина. И получается, что вот этот, он делает вот этот, вызывает среднюю линию. Именно вот этот поднятая кетер гальгальтовый инаем Зейранпина, она самая главная определяющая в этом процессе. И тогда вот это он получает третью линию, а у них получается третья линия между правой и левой. И он тогда получает хасадим, а в них хохма. Но хохма еще раз будет теперь светить снизу вверх. Они имеют значение, они одеты теперь так, что хасадим светит сверху вниз, а хохма снизу вверх. Над хазе. И вот таким образом легитимно оно проходит вниз. Главное, чтобы было и то, и другое. Это главное. То есть вниз. То есть, а вниз, значит, там, где, по сути говоря, Зейранпин и Нуква. То есть там им нужны оба. Они получают как бы сияние от хохмы. Хохма сверх, снизу вверх смотрит. А хасадим одеты на нее. И вот таким образом возможно получение нижними мухин. Визе 15 шаамар гали флегай эвер эвар гей гайну има масах 17 ма амамших рак хасадим бли хохма. Точка. Пятнадцать. Визе шамар, это что Зогар сказал? Гали флагай эвар гейс. Он произвел насечку в этом органе эйвар и сделал насечку вот этой эйвар гей. Гей добавилось. Дайну, то есть им амасах ты ма, то есть с масахом ма. Вот это то, что мы говорим на этом, на зон или на зиранпин, как мы говорим. Почему зон? Можно сказать зон, потому что вместе с ним поднялась Малхут. Малхут в Хазе 17. В Хазе всегда стоит Малхут. А мамших рак хасадим блихохма ма, которая масах ма, который притягивает только хасадим без хохмы. То есть то, что я на чертеже у нас я указал справа от средней линии. То есть, можно сказать, правая линия, но я немножечко его по-другому назвал, чтобы, потому что в правой линии в самой там ми оставался, помнишь? А в левой эйлы, к левой прибавился теперь юды, а в правой от левой, там бы добавился гей. Это первая стадия гадлута. А дальше будет добавиться и к ним еще в следующем оте, уже будем говорить дальше о мем с обеих сторон. Почка. 17 после точки. Вегали 18 лагай эйлы юды дагайну и масах дезахар амамших 19 хохма велоха садим. Вегали 18 лагай эйлы. И он вы сделал насечку, произвел насечку у этой эйлы, сделал насечку, юд еще добавил. Что значит насечка? Что это значит? Сделал еще одно кли, правильно? Одно кли, и туда, в это кли, теперь может войти свет, следующий свет, что мы называем. Да, ну сейчас увидим. Да, то есть получается, с одной стороны свет хая есть, а с другой стороны хасадим дегайну, то есть и масах дезахар, то есть с левой стороны он говорит с масахом, мужским масахом, который притягивает 19 хохма вело хасадим, хохму, а не хасадим. Потому что там он делает, в левой линии он делает, как так сказать, там масах не этот, который масах Зейранпина, а там масах той, какой там масах есть, смотри внимательно, очень-очень внимательно. Это тонкие вещи, я немножко быстро говорю, ну, просто, чтобы нам пройти дальше. Но этот, смотри, масах Зейранпина, он поднялся снизу вверх, правильно? Малхут, которая поднялась вместе с Гальгальтовой Инаем. Так, и под ними их запирала Малхут Дыма, вот уж он говорит, Масах Ма. А этот Масах Ма поднялся, вот то, что мы называем справа от левой линии. Он поднялся снизу вверх, правильно, вместе с Гальгальтовой Инаем Эйлой, который вместе поднялся туда. А теперь, а в левой линии что? А в левой линии что получается, когда он поднялся туда? Это значит, что с левой линии, что Малхут, которая стояла там в Гальгальта и Наим Бины, это совсем другое, это мужской масах. Потому что Бина это уровень, это мужской парцов, хотя кажется нам, что это не так. Так вот, вот этот массах, который в Бине, он стоял в Гальгальте Вейнаим, и он опустился, да, на свое место. То есть это два совершенно разных массаха. То он называется с левой стороны массах, который в левой стороне, это мужской. А тот, который поднялся снизу, от нижней ступени, к хазе, это женская часть. То есть можно сказать, что массах правой линии, ой, если не совсем правой линии, но он как женская, и вместе с ним тоже, увидим дальше, будет уже и клипот будут есть, потому что все это указывает на все эти массахи. Как только слышишь массах, знаешь, что это ограничение, то есть дин какой-то. А в левой стороне, массах левой стороны, то есть массах, который сверху опускается, из никвейнаем вниз, это мужской массах. Понятно? А массах, который снизу поднимается вместе с гальгальтовой наем, это женский массах. Это маленькие тонкости, постепенно все это придет. И это все сделано для человека, чтобы это учить. Не надо иметь никакой интеллект и особенные даровитость, чтобы это учить. Сейчас время пришло, что любой человек может это учить, если он захочет, конечно. Надо только захотеть. То есть он так и говорит, что вот с другой стороны, то есть со стороны Эйле, он добавил Юды. Дхайну, то есть с масахом Юд, значит, что опустилась Малхут на свое место. И получилось 10 сферот. Юд получил. Дхайну, то есть има масаха за дезахар, то есть с масахом, мужским масахом, который притягивает хохму в эло хасадим, а не хасадим. То есть, получается, еще там есть с одной стороны хасадим, а с другой стороны, хохма. Но теперь уже есть нечто более. Потому что теперь есть уже хасадим ми с правой линии. Теперь добавляется еще хасадим от из Зивуга, который сделал, очень внимательно слушай, который сделал теперь Зейранпин, произвел на масахе, где? На своем масахе, но который масах его, который поднялся вместе с Гальгальтовой Наем в Надхазее, то это место в Бине, правильно? То есть, что получается теперь? Получается вещь такая, что теперь проявляется теперь существо Зейранпина, что он отличается теперь от Бины, У Бины другое свойство, чем у него, у Зейранпина, который на этом же уровне теперь делает зивук, и видно, что у него первая стадия, а Бина, она второй стадии. Таким образом, он вынужден будет выйти, не вынужден, а обязан выйти из Бины. Почему? Опять на свое место. Почему? Из-за опять у него теперь проявляется... Если смотри внимательно, это тонкость. Теперь у него будет, после этого зивуга, у него проявляется, несовпадение, наоборот, различие в свойстве с биной. Бина, она второй стадии, он первой стадии, поэтому он спускается на свое место. Ну, это будет чуть-чуть позже. Правильно? А сначала у него не было, почему же ты говоришь, а почему же раньше этого не было? Раньше не было зивуга, он просто поднялся. При подъеме тихий подъем получается. Когда подъем есть, просто когда поднялась в Гадлуте, когда поднялись Эйлы, они подняли вместе с собой Решимо Кетер и Хохма. То есть не сам Келим Кетер и Хохма, имею в виду, очень важно. Не Келим Кетер и Хохма, а только Решимо Кетер и Хохма. И этот масах правой линии, масах мужской масах, который притягивает 19 хохму, а не хасадим. Вот теперь уже есть вот эти две линии, явно противоположные друг другу. И следующий от у нас. От мем хет. строчка третья самого Зохара. Итару атван леашлама легай ситра улегай ситра кедин апик мем четыре натиль хад легай ситра вехаде легай ситра ишталим шма кадиша вид абит элоким пять гам кен шма де Авраам кад ишталим да ишталим да точка. То есть все это происходит одновременно. Смотрите теперь, что он говорит нам. Три. От мем хет. 48. Итару атван. Пробудились. Получили пробуждение, возбуждение. Буквы. Ле ашлама, ле гай ситра. Чтобы завершить, сделать, прийти к совершенству. С одной стороны. Улегай ситра, и с другой, и с этой стороны, с этой стороны, и с этой стороны. Вот эти, о чем мы говорили, эти две стороны. Но кедин апик мем, тогда, тогда вышел мем, буква мем вышла. А ну, буква мем, как она пишется, буква мем? Мем пишется с двумя мем, правильно, если полностью распишешь букву мем, то получается два мем, мем, два мем. То есть сама буква мем имеет два в себе. Она одна идет на эту сторону, одна идет на эту сторону. Четыре. Натель хад легай ситра. Один взял ее на свою, в свою сторону. То есть то, что мы говорили, вот эти две эйвар, эйва, аварга, взял с собой, то есть то, что Зейранпиин, который поднялся туда и стал Эйвар, и потом прибавилось Гей, он еще прибавился к нему Мем. Вехат легай ситра, и один из этот с левой линии тоже взял букву Мем. Как? Откуда она пришла? Мы увидим. Ишталим шма кадиша, и завершилось, стало совершенным им имя, святое имя. Вид абит Элоким, и стала Элоким, с левой линии, стала Элоким. Пять. Гам кен шма де Авраам, не будем говорить уже с левой линии, но стало, сделалось имя Элоким, гам кен шма де Авраам, и также имя Авраам. Кад и Шталин, да, и Шталин, да. Смотри, когда завершается одно, приводится к, приходит к совершенству одно, приходит к совершенству другое, у другое. То есть одновременно. Получается Элоким и получается Авраам. Элоким – это бина, правильно? Уровень бины этого уровня. А Зейранпин, который поднялся к ним, он получает имя Авраам. Вот это то, о чем говорит Тора. Там есть какой-то этот самый, я вижу, что здесь есть, а нет, все время. Что здесь такое? Как мы это сделали? Ют Алеф, что там? Вы Ешамрим, правильно. Вы Ешамрим. И Вы Ешамрим, такое сокращение. После точки пятая. Вы ешь омрим, такое сокращение, ешь омрим, динатель кудша бригу ми, 6. Вишадей беэйле вейтабит элоким. Точка. И так он говорит. Вешомрим, есть такие, которые говорят, есть такие мнения, которые так говорят. Имею в виду, что это никогда не значит, что это либо так, либо так. Это с другой точки зрения, с другого угла зрения. И это правильно, и это правильно. Так вот, он говорит 5 после точки. Веш омрим, есть такие, другие, есть такие, такие, что каббалисты, ученые Торы, которые говорят, Денаталь Кадош Баругу ми, что святой благословен, он взял ми, то есть взял из правой линии ми, 16, вышады и беэйла, и бросил его в эйла, вейт абит элоким, и получилось, сделалось элоким. Точка. Венатель Кадош Баругу ма, вышады и беавар, в Итабит Авраам. И далее они говорят это с этой стороны, справа от левой стороны. Венатель Кадош Баругу Ма, и Кадош Баругу Святой Благословен Он взял Ма. Вышаде бы Эвар и бросил его в эту силу, которая называется Эйвар Алеф Бет Реш. Вейт Абит Авраам, и получился, сделался Авраам. Точка. 7. Умилат ми ромес лехамишим шарей бина веидба юд от кадмаа дешма 8. Кадиша. У милат ма ромес леминяна дешма кадиша. Веид бе от тиньяна. 9. Дешма кадиша. Гавая. Кмоде атаумер, ашрей гаам, шекахало вегомер. Тула гаарец, альбли, 10 ма. Кедин ит кайму, трин альмин. Беюд, альма де ате, увагей, альма да. Точка. Здесь глубина, очень большущая глубина. Тоже оно перекликается с тем, что написано в Сефер Йецира, в книге творения Авраама. Седьмая. Умилат ми, а слово ми, ромез лахамишим шарей бина. Оно скрыто указывает на 50 врат бины. Правильно? Мем и юд. Мем это 40. Второе слово седьмой строчки. Мем это 40, а юд это 10. 50 врат бины. Вы итба юд. А есть в этом ми. Есть две буквочки, правильно? Мем и юд. Так вот, он говорит. Ве идба юд. И есть в ней, в этом ми, есть буква юды. От кадмаа. Дешма кадиша. Это первая буква святого имени. Гавайя, да? Юд, кей, вав, кей. Первая буква имени Гавайя. Очень тонко. 8. Умилат ма, а слово ма. Правильно? То есть юд есть, а мем, смотри, а мем остается. Юд, она, это от первого от имени Гавайя, а мем, она остается. Теперь слово, другое слово, умилат ма, слово ма. Указывает, скрыто указывает на это значение имени, святого имени. Святого имени, святое имени это имеет в виду, очевидно, он ма, то есть ма, гематрия Гавайя с наполнением, наполнением Алафим, через Алаф заполняется, который имеет гематрию ма 45, как Зейранпин, правильно? Потому что Зейранпин поднялся туда, Зейранпин, помнишь, да, Зейранпин поднялся и получил здесь гадлут. Так вот, Зейранпин в гадлуте имеет гематрию ма, то есть наполнение у него с Алаф. Юд, получается, Юд, Вав, Далет. Гей у него заполняется как вторая буква имени Гавайя, как Гей, Алеф. Третья буква имени Гавайя, Вав, она у него заполняется как Вав, Алеф, Вав. И четвертая буква Гавайи заполняется у него как Гей, Алеф. Вместе получается 45. Так вот он говорит, что Веидба от Нитиньяна. Смотри, он говорит, и есть в этом имени Ма вторая буква от имени, святого имени Гавайя. Кмода Атаумер, как ты говоришь? То есть, как ты говоришь, означает, когда так говорят, Зогар говорит, когда он хочет цитировать какое-то что-то из Святого Писания. Ашей гаам шекахало вегумер. Счастлив народ, что ему так. Шекахало. Шекахало, что так ему. Что значит здесь? Видишь, мы еще читаем, мы еще, правда, до комментария не дошли, но я немножко добавляю, чтобы мы сразу видели по тексту. Счастлив народ, шекахало, что ему так. Что так ему есть. Ну, так хорошо, очевидно. Шекаха, смотри, ше – это что? А каха, смотри, каха. Каха – это будет каф, каф, гей. Каф, каф, гей – это будет тоже 20, 20 и 5, 45. Видишь, да? Это и указывает на это, очевидно. Дальше то, толе, и дальше далее он говорит еще. Еще есть другой стих. Тулага арец альблима. Земля висит на блима. На бли. Бли означает также и без. Без ма. Это в книге Авраама Сефер Ецира. Книга Творения там об этом говорится. А бли. Смотри, бли там тоже есть. И там тоже есть, то есть бли, ма, и тоже ма. Земля. То есть земля, что такое земля? Малхут. Она висит на блима. Ма, мы знаем, что это Зейранпин. Так. А бли. Это им бли это будет имя 42, как мы знаем, Мембет. Мембет. Как далее будем учить, неважно, просто запечатлей себе, о чем мы говорим. Бли это Мембет, мы учили про имя Мембет. И получается блима это Мембет и Мемгей, то есть ма. Неважно, идем дальше, просто фиксируй себе вещи, так потихонечку все эта картина выяснится. Уходи, ниткайму, трин, альмин, и тогда устояли два мира. Бают, альма, деаты, буква юде, будущий мир, альма, деаты, то есть бина, как мы говорим, Увагей, Альмада, а буквой Гей, мир этот. То есть два мира теперь устояли. И высший мир, и низший мир. Вот это постижение было Шимон Бар-Йохай. Что этим объяснением он дал понять, каким образом, то есть устояли, то есть имеется в виду теперь, Зон, Зейранпин, который был в Бине, теперь он получает полный Мохин, и теперь Зон, может, скажем, и он передает это Инуку, а Нука передает уже и Нижним мирам все, что есть в Бия, то есть есть устоял, то есть может пройти, Мохин прийти во все миры, и высшие, и низшие. В то время, когда его сын Элазар, он не видел этого, он видел, не видел, что когда поднимается Зейранпин в Ешсут, он видел, что да, она вроде получает Малхут, там благословение и все, но все остается как бы еще сокрытым, потому что нет еще вот этой драгоценной одежки, Хасадим, и поэтому Малхут, она не может ощутить Хохму. А вот теперь вот этим, то, что рассказал сейчас, то, что показал постижение Шимон Бар-Йохай, два мира теперь раскрывается. То есть видно, что поднятие Ман получает и высшие, и низшие. От этого. Кломар. Следующая страница. Страница самых галей. 64. Первая строчка. Самого Зоха. Беми бара олам габа увама бара олам газе. Кломар, то есть, первая строчка новой страницы самых далет, 64-я. Бами, ми, посредством ми создал он будущий мир, олам аба, то есть бину, мир бы бины. Там она соединилась, понятно, да, там она соединилась ми с эйлой, получилось элоким, это имя бины. Обама, а с ма, с помощью ма, бара оламазе создал он этот мир. И это привел в мир Авраам. Авраам это этот мир. То есть он в это внес, в этот мир внес это Авраам, который поднялся к Бине и внес это затем в этот мир. Точка. Ведин гу рамес эйла витата. Эндаты, и это скрыто указывает на верхний и нижний. Сейчас увидим. Мы пока еще только находимся в самом Зогаре. Вторая строчка. Ухадин. И помни, что все, что мы учим, это работа. Это не просто что-то сказать, все как это делается, все, я не знаю как, а внутренняя работа, это борьба противоположностей, и правая, и левая. Ты смотри, какие движения он все делает. Правая, левая. Правая от левой. Вот все эти движения, они все завязаны друг с другом. Нельзя, даже потом получается получение сверху вниз через Зейранпин, оно возможно только благодаря вот этой завязке всех трех линий. Все эти процессы, они как бы остаются, ничего не уходит духовным. То есть это можно только получить, вот эти мохин нижние могут получить только именно завязкой с подвязкой на верхний мир. Понятно теперь, какая подвязка есть, да? То есть нижние получают теперь эти мохин, а мохин они не могут получить просто сами по себе, они должны быть подвиснуты, как бы держаться на том основании, на которого, от которого они исходят. Понятно? Нет просто так мохин. Мохин, когда они сходят, они всегда держатся за то место, откуда они вышли. Поэтому свет не такая вещь, что это такая дискретная, которая прерывистая, а это всегда непрерывная. Непрерывный свет, который мохин приходит сверху, он держится за верхний край и приходит к нижнему краю. Так будем говорить. То есть держится за верхний, откуда он выходит. Мы говорим здесь Абу-Има. И приходит к нижнему. И все завязано, и невозможно свечение средней линии без отдельных частных свечений правой и левой линии. И всех этих процессов. Два. Ухадин абит тольдот венафак шма шалим. Ма делогавы коден дана. Ада гудихтив. Эйле три тольдот гашамаим ва арец беги барам. Кульгу гаву тлаин ад де ид бару шмеде Авраам. Четыре. Киван де ишталим шмада де Авраам шма кадиша ишталим. Точка. Потрясающе вот здесь, что здесь стоит. Таким образом мы Тору будем учить высшую Тору от Силута. Вот это он уже здесь, тоже он нам это и говорит. Смотри, твоя вторая строчка. Укадин, аби, тольдот. А когда, когда произведены порождения, венафак шмашалим, и вышла полное, совершенное имя Мадело Гавы Кодем Дана, то, что не было прежде этого. Ада Удихтив, как написано, в Торе написано в конце акта творения. Эйле три тольдот шамай вагарас бегибарам. Вот порождение неба и земли Бхибарам при их создании. А вот если мы, как говорили, мы, если повернуть Бхибарам, вот это четвертое слово, вторую строчку, вторую букву, поменять ее с предпоследней буквой, получается Авраам, Авраам, то есть Авраамом они были созданы. То есть, смотри, что говорит. Что значит Авраамом созданы все порождения неба? Небо и земля – это Зейранпин и Малхут, правильно? А порождение земли и неба, порождение земли – это Бия. Все, что в Бия и души – это есть порождение неба и земли. И кем они были созданы? Под чем? Благодаря Аврааму, так? Благодаря вот ему поднятие Зейранпина – как вот Хесед, поднятие его в Бину. Понятно? И вот это то, что мы учили все, и получился Авраам сначала. Бара, да, изменился на Эйвар, это Есод. То, что он работал над собой, и он сделал обрезание над собой, в конце концов, то есть он отрезал себя от клипот. Затем Гей пришла. И потом от этого зивуга, который был сделан над хазе, как скажем, убины. И затем пришло вот это мем к нему и к Элоким. Получился Элоким и Авраам. То есть Авраам вызвал это все. Авраам, можно сказать, смотри, тот, кто причинил эти в порождение, так, кто привел к тому, что небо и земля, Зейранпин и Нуква, сделали порождение. тот, о том говорится, о нем говорится, как будто бы он сделал эти порождения. Правильно? Тот, кто вызывает что-то, он все сам через себя и получает, как эффект, бумеранговский эффект. То есть вызывает все это на себя. Вот это сила Авраам. Кульгу гавет лайн ад, все вот эти порождения, смотри, что он говорит, они все были, зависели, потому что они поднялись вместе, помнишь, что они висели? Все эти порождения, все это Бия и все, что было в Бия, они поднялись, помнишь, они поднялись вместе с Малхут под Хохму. Вот в Гальгальтовой Наим встали, она их всех с собой подняла, как Решиму. И они еще не существовали. Ад деид бару шмей дейлохим, пока не было создано имя Авраам. Понятно. Тот Авраам, который этот весь самый главный зивук сделал, на который вышли Хасадим, и благодаря этому вышла средняя линия, и смог тогда через Авраама теперь опустить Мохин в нижние миры. То есть то, что висело, теперь получает то, что зависло, так из-за от чего они зависли. У них потом не было Хасадим. С одной стороны были Хасадим, а с другой стороны не было Хасадима, была Хохма. А теперь у них и то, и другое есть. А то, что зависло, то есть то, что из Бия пришло, ему нужны оба. И он не может, только Хасадим, он не может оторваться, потому что это как правая линия. То есть есть только Кетер и Хохма Филим. А левая линия, то, что есть все килим, но есть только свет хохма, тоже недостаточно для того, что приходит из Бия, то есть из нижних миров. Поэтому теперь уже есть Хасадим, Авраам, который поднялся в Бину и вызвал Хасадим, зевук Хасадим. Теперь получилось, что средняя линия получается, то есть то, что в левой, то, что от левой добавляется к средней, то есть это то, что там хохма, получается, не гар хохмы, а вак хохмы. И вот это хасадим и вак хохмы, вот это можно получить. И вот от этого они создаются, то есть Авраамом. Четвертая строчка. Киван де Ишталим Шмада де Авраам, так как завершено имя, это имя Авраама, Шма Кадиша Ишталим, то и завершается, в совершенстве становится и святое имя. Авраам с одной стороны, так, а то есть справа будем говорить от, просто так будем говорить, справа от левой линии. А с другой стороны завершается имя Элоким. Гада Удихтив, 4 после строчки. Байом Асот, 5, Ашем Элоким, Эрец Вышамай. Как написано там же в Торе, при завершении, описании, завершении акта творения. Деяния творения. Как написано, гада удихтив, как написано, боем асот в день, произведение в день, когда Ашем Элоким стоит, когда Ашем Элоким сделал небо и землю. И там это есть, уже стоит два имени, Ашем Элоким. Ибо во всем творении, во всем акте творения 32 раза повторяется имя Элоким, и ни разу не повторяется имя Гавайя. Понятно? А здесь мы видим имя Гавайя Элоким, то есть мужское и женское вместе. Вот это и есть совершенство, полное имя Творца. Возвращаемся на предыдущую страницу. Я смотрю, мы уже весь урок сделали только тем, что мы только рассказали на этом, об этом. Я смотрю, уже 55 минут. Мы тогда остановимся здесь. Просто проработаю вот это, что я уже сказал. И в следующий раз мы уже рассмотрим далее. Вот Зогар, начиная с Гасулам, правая колонка, 20-я строчка. Разберись во всех словах, старайся уяснить себе, что можешь. Все, вот это очень самое главное, что мы сейчас учим. Вот это имя Авраам, то есть вот как Заир Анпин поднимается. У нас на чертеже это все было так же. Может, еще сделать, есть чертежик? Сделаем чертежик, здесь, может быть, как это мем пришло сюда. Посмотрим.